Узким кругам известно тайное общество Юрий Осичи, в которое, кроме вышеперечисленных лиц, был посвящен некий таксист, однажды подвозивший Юрия Коваля и также оказавшийся Юрием Осичем. Теперь слушай дальше. То есть вы уже пробовали писать, но все-таки еще тыркались, да? Я тыркался, но у меня уже было достаточное количество рассказов, которые я сейчас не печатаю, потому что позже я записал сильнее значительно. Зачем нам, собственно, это ворошить? Логично. Где-то не валяются, несущественно. Тут случилась очень важная вещь, если считать меня писателем-шестидесятником, то нужно сказать вот что. Я вдруг понял, что у меня не хватит сил. Если «Новый мир» даже после рекомендации Домбровского отклонил меня, за что я их до сих пор не хвалю, не обижаюсь, но и восхвалять не стану, так скажу тебе, я понял, что мне не пробиться никогда. А почему вы это поняли? Я понял по состоянию дел на тот день, как обстояли дела на тот день. Что бы я ни написал, как бы я ни написал, как бы совершенно я ни написал, как бы прекрасно я ни написал, не напечатают. Ни за что. Почему? Не хватало пробивной силы, и силы расталкивать локтями, или потому, а может быть и потому еще, что написано не подходило под существующие шаблоны? Здесь очень трудно сказать. Мне кажется, что я всегда выпадал из какой-то общей струи. Потому что хотели выпасть? Нет, Ир, потому что так устроен. Я не хотел выпасть. Конечно, о линии я писать не стал. Я не умею, я просто не умею, пойми. Я не могу, я не попадаю. Вот какая беда. Я не попадаю, не влезаю. И в тот момент я понял, что я не попаду никогда. Никогда. Я себя готовил к будущему художника. Совершенно случайно при помощи Холина и Сабгира, не при помощи, а под их воздействием, именно Холина, Игорь Сергеевич, поэта, я написал несколько стихотворений для детей. Холин отнес их в огонек, и там было неожиданно напечатано мое стихотворение. Можешь считать это первой публикацией? Нет, вначале я напечатался в «Вопросах литературы» с критической заметкой на книгу Вадима Кожинова. Забыл, как она называется. «Искусство должно быть понято массами», так она называлась. Заметка называлась или книга? Так называлась книга, но и заметка, по-моему, точно так же называлась. Это первая публикация, 1961 год. «Вопросы литературы», не помню номер, но я не думаю, что это надо упоминать. Это, собственно, лабуда. А в «Огоньке» в каком году? А в «Огоньке», по-моему, в 64-м. Это тоже лабуда. Все это лабуда, то есть это не означалось ничего совершенно. А зарабатывали вы чем в то время? Преподавал в школе рабочая молодежь номер 114, русский язык и литература в старших классах. Я работал преподавателем до 66 года и потом поступил на работу в журнал «Детская литература», что неважно, меня через полгода выгнали. За разложение коллектива? В этом роде да, это несущественно. К этому моменту уже где-то вышел один сборник моих стихов «Станция Лось» и второй сборник моих стихов «Слоны на Луне». Я их не переиздаю, хотя, говорят, можно переиздать. Но это меня как-то абсолютно не интересует. Кто хочет, пусть переиздает. Как, и вообще вас не интересует переиздание, да, как я понимаю? Почему? Сейчас полное собрание сочинений для детей я готов делать. Я помню, мне очень понравилась ваша мысль, что выпущенная книга как повзрослевший ребенок, живущий уже своей жизнью. Нет, я его, конечно, люблю, но он уже живет своей жизнью. А вас интересует новая книжка? Только, конечно, жил я бедно, то есть денег почти не было, уж была семья, Юля уже родилась. В общем-то, сильно отца с матерью сосал, сильно. Моя первая жена Ия Николаевна почти ничего не зарабатывала, естественно. Ну, и я немножко подрабатывал детской литературой, потом ушел в журнал. Итак, вышли первые две книжки из стихов, которые я не считаю серьезными публикациями, и тут я получил командировку от журнала «Мурзилка», который меня с трудом, но печатал, на границу, куда я и поехал с Веней Лосиным, художником, взяв деньги на дорогу туда и обратно и суточный. Более того, мне было гарантировано, что если я напишу стихотворение, оно будет напечатано. А вас посылали стихотворение написать? Стихотворение, да. У тебя там мало пленки, может... Нет, у меня кассеты еще есть, с пленкой нет проблем. То, что я тебе рассказываю, как тебе кажется, близко к делу или нет? Очень хорошо, очень хорошо. К делу близко? Это именно то, что мне нужно. Хорошо. Жует. Примечание автора. Так вот, я написал один рассказ сразу, он назывался «Козырек». Рассказ прошел в журнале. Наливай еще. Не могу сейчас точно припомнить, относилась эта фраза к чаю или к другим напиткам. Примечание автора. Рассказ прошел в журнале. Хотя я его впоследствии включал в разные свои сборники, я его не считаю сильным, хотя что-то в нем есть. Нет, он очень даже неплохой, я его помню, и в серии он очень хорошо смотрится. Я все-таки не считал, что это, так сказать, что-то, потому что у меня уж к тому времени было несколько сильных взрослых рассказов. И вдруг, совершенно случайно, я записал Алова. Случайно! Уже сдавший козырек в набор, уже козырек вышел. Я совершенно случайно записал Алова и в этот момент поймал прозу за хвост. Понимаешь ты, вот что случилось со мной. Я, наконец, написал такую вещь, когда я определился, и можно было сказать, вот это написал писатель Коваль. Да, то есть как у Лермонтова, положим, чик, и вдруг, да, чик, и поймал. И кончился период ученичества, да, и пошла проза. Нет, период мучений кончился. Я вдруг случайно поймал, понимаешь, Ира, случайно, само пошло. Поймал что? Можно сказать, вы нашли свой стиль или себя? Я нашел себя. Да в этот момент я нашел себя. После этого я написал еще несколько пограничных рассказов, надеясь, что этот чик совершится, но это не свершилось. Все особые задания, Елец и Белая лошадь, все три рассказа, и козырек слабее Алова, а Аллы это сделано. Вот какая вещь. После этого у меня были опять некоторые мучения. Я писал особое задание, топтался на месте, что-то как-то занудно делал, пока, наконец, не понял, что надо менять жанр. Немедленно, иначе подохну, иначе смерть мне. И здесь каким-то ловким образом мне удалось написать чистый дор. А что значит ловким образом? Как-то вот так вот чикнулся, как Алый. То есть пошло вдруг, внезапно. Кстати, все ли пограничные рассказы в Мурзилке были опубликованы? Большинство. Не все, к сожалению. Был такой маразматик, что не все даже напечатал. Козырек напечатал. Алый и Елец Белую лошадь взяли вокруг света, а особые задания вообще никто не напечатал. Послали просто и все, но это несущественно. Налить чайку или подождать пока? Нет. Существенно, что второй раз этот чик прозвучал у меня в книге «Чистый дор». Тут дело в том, что уж пошла любовь к Ферапонтову. Я уж там был, понимаешь? Село Ферапонтово в Вологодской области, где расположен Ферапонтов монастырь с сохранившимися фресками Дионисия. Юрий Коваль многократно бывал там, останавливаясь в деревушке на Цыпиной горе. Все начинается внезапно. Наклоняется к полу. Примечание автора. Вообще-то, любая вещь, любая проза, она начинается внезапно. Бог с ней. Да пусть валяется. Это об упавшем кусочке колбасы. Примечание автора. Возьмите еще. Да почему? Я подниму и съем. Смеется. Примечание. Моя тетка Сашуль говорила, собака не поваляет, не съест. Вот, Ирочка, с этого момента я понял одну вещь, которая, конечно, должна прозвучать у тебя. С этого момента я понял, что во взрослую литературу я просто не пойду. Там плохо, там хамски, там дерутся за место, там врут, там убивают, там не уступят ни за что, не желают нового имени. Им не нужна новая хорошая литература, не нужна, понимаешь, там давит. И в издательских кругах, не только в писательских, всюду, в журнале даже, они не хотят. Юрий Коваль, Октябрьский скор. А кто такой это Юрий Коваль? Что это за говно такое? Ах, еще папа работал в милиции? Душа, охренели, что ли, совсем? А папа работал в милиции, тогда это плохо было? Тогда были годы реабилитации. Конечно, не самые лучшие. В общем, вы решили, что детская литература не такая уж плохая экологическая ниша? Я бы сказал так. Я решил скрыться в детскую литературу, уйти туда. Тем более там была Леокадия Яковлевна Либет, мой редактор. Упомяни ее, если можно. Обязательно, конечно. Когда вы с ней начали работать? Первым моим редактором в Детгизе была Инна Скороходова. Если ты напишешь ее, это тоже будет очень хорошо. И когда повесть Алой поимела какую-то поддержку в журналах, вы «Известия» их написали, что решили ее издавать. И встал вопрос, кто будет редактор? Я выбрал самую молоденькую. Инну Скороходову, симпатичную очень внешнюю девочку. Она была младшей редактором, ей не давали ничего редактировать. Я говорю, вот Инна Филипповна, если согласится, она говорит, я с удовольствием, Юрий Ильич, соглашусь. Смеется. Она была чудесным редактором и долго со мной работала. А Либет для Акадия Яковлевна никогда не мешала. Потом Инна перешла в другую редакцию на повышение, потому что младший редактор — это ведь мельчайшие деньги. Первым моим редактором серьезно была Инна Скороходова, а потом всю жизнь Лёля Либет, Леокадия Яковлевна. Она взяла меня и много раз говорила, я бы ушла, если б не ваше творчество. Вот это ты пойми, что я, конечно, из писателей, которые в свое время в детскую литературу спрятались, но я не только спрятался, а верно ей служил. Значит, причиной ухода в детскую литературу были не неудачи во взрослой, а хорошая интуиция писательская. Ну, почему? Я считаю, что у меня получаются хорошие рассказы для взрослых, которые я, в общем-то, адаптировал немного и включал в детские сборники. Скажем, «Гроза над картофельным полем», конечно, первоначально было написано как рассказ для взрослых, и уж в сборник моего первого избранного «Кепка с карасями», когда подводился итог десятилетней работы, я включил «Грозу», считал ее сильной. Юрий Иосифович, я сейчас слушала первую пленку свою. Интервью, взятое мною, повторяюсь, при первой встрече с Ковалем в 1988 году. Я там спрашиваю на первой нашей встрече, не выбивается ли рассказ «Крылья» из стилистики книги «Бабочки». Мне показалось тогда, что он ориентирован явно на взрослых. Ну и что? Тогда вы также сказали, ничего тут явно такого нет. Как бы это для детей тоже, и то для детей. Мне кажется, что дело в том, что ваши рассказы ориентированы не на взрослых или детей, а на своего читателя. Потому что и в «Недопёске», и Васей Куролесовым, и другими книгами может зачитываться и наслаждаться тот, кто любит язык, стиль, способен оценить жанр. Это правда? Конечно. Наверное, так. Ну, наверное, так, Ириш. Ты смотри, ты сама решай, ты же умный человек, ты сама же читаешь, сама знаешь. То есть для вашей прозы это не было принципиально большим изменением? Это не было там адаптированием, которое упрощает и низводит до пересказа? Нет, нет, нет. Я бы сказал даже так. Во-первых, я писал, может быть, о взрослых проблемах, но языком, понятным для детей. Вот почему у меня нет банальных детских героев. Дошкольник Серпокрылов, значит, Ван Гог, Вера Меринова, сложившаяся женщина, только такие у меня возможны. Как сказал однажды Белов, Коваль — это детский Солженицын. Белов — это художник Виктор Белов. Серьезно? Давайте в этой связи вспомним историю выхода «Недопёска». Конечно. «Недопёсок» выходил очень тяжело. Один из главных замглавного редактора Дедгиза Борис Сакч, Камир, пришел в ужас. Ему дали подписывать, он курировал детскую литературу. Говорит, это что, для дошкольников? Ему сказали, да, по дошкольной редакции. Он пришел в полный ужас и книгу снял, уже с рисунками Калиновского. Она выходила сразу в виде книги? Нет, она в «Костре» была уже напечатана. Борис Сакч Камир вызывает меня и говорит, Юрий Иосифович, это невозможно. На что здесь намеки? Это еще был полный текст, да? Золотой китайской ручкой, с пышковой шапкой директора губернатора. Да-да-да-да-да. Он говорит, здесь у вас сплошные намеки. При издании «Недопёска» одной из купюр было слово «китайское» из фразы о золоченой китайской авторучке, торчавшей из кармана директора Некрасова, отражает характер редакторской правки тех лет. Вы даже как будто посягаете на Константина Михайловича Симонова. Я говорю, а что на него, собственно? Это в каком смысле? А у него Серпилин есть герой, у меня дошкольник Серпокрылов. А про генералиссимуса он ничего не сказал? Звание, до которого дошкольник Серпокрылов дослужился в своих необузданных мечтаниях. Генералиссимус был вычеркнут с самого начала. До него уж не дошло, значит, слава богу, удар его не хватил. Сейчас могу сказать тебе, что я придумал новый титул «Адмиралиссимус» в «Суэри-Вэйри». Классно, новый ковализм. В «Суэри-Вэйри» это звучит так. «Адмиралиссимус Анисим был справедлив, но он Анисим». Ну и что он еще сказал? Погоди, я жую. Это ему принадлежат исторические слова про еврея, который бежит из Советского Союза? Ему. Но это все не так прямолинейно было сказано. Он говорит: «Юрий Иосифович, я же понимаю, на что вы намекаете». Я говорю: «На что?» «Искренне?» Я говорю: «Я не понимаю, на что?» Он, конечно, стремится к свободе на Северный полюс, это же естественно. И я, скажем, свободолюбивый человек. Он говорит: «Но вы же не убежали в Израиль?» Я говорю: «Но я не еврей». Он: «Как-то вы не еврей?» Я говорю: «Так, не еврей». «Если вы Иосифович, да?» «Да-да», он говорит. «Ну, давайте будем считать так, что вы ни на что не намекаете, но книгу переносим на следующий год в связи с нехваткой бумаги». А он был КГБшник или просто перестраховался? Я думаю, что он перестраховался, но был и КГБшник, что в сущности одно и то же. Одно другому не мешало. Это несущественно. Впоследствии мы с ним очень-очень здоровались, чуть не целовались. Тогда же я пришел домой в расстроенных очень чувствах, и папа мой все-таки был еще полковником ВД, преподавал в Академии милиции, ходил в форме и награжден был огромным количеством. Иконостас был мощный, поверь мне. Отец был очень смешливый человек, очень смешливый. Надо сказать, я думаю, что чувство юмора, мало свойственное моей маме, ну, было, конечно, не в такой степени, у отца было просто необыкновенно. Он умел развеселить публику чем угодно, любым рассказом. Мгновенно смешил. И меня в детстве смешил, и Борю, всю семью. Но это, может, малороссийское, с Украины пришедшее такое. И все мои книги он очень любил. И охотно их читал, и охотно их цитировал. Правда, при этом говорил: «Это, в сущности, все я Юрке подсказал». Что и правда в смысле Куролесова и куролесовской серии. И даже если я страницу написал какую-нибудь, он умел сказать: «Как хорошо я тебе придумал!» Смеется, примечание автора. Я никогда с ним не спорил, и в сущности, я думаю, может быть, на последнем издании Куролесова напишу: «Памяти отца своего посвящаю». Это будет очень правильно. Да, наверное, так надо сделать. Вот сейчас буду издавать с рисунками Чижикова, пожалуй, что я это и сделаю. Непривычно, когда такой комический, в сущности, детектив вдруг посвящается реальному полковнику милиции города Курска, и слова о том, что гражданин Конев бежал из города Курска, сразу встают на реальную почву. Конев — первоначальный вариант фамилии гражданина Лошакова, героя повести «Промо гражданина Лошакова». Ну, у него все-таки самое высшее достижение — начальник областного уголовного розыска. Курска-то меньше. И тем не менее. Может, Курск и лучше. Нет, я отцу посвящу обязательно. Надо сделать дополнительную такую штучку, врез. Возможно, даже не совсем краткую, не в одну строчку. А сказать два слова, что он подстрелен и так далее, в этом есть теперь какой-то новый аспект жанра. Ты думаешь, да? Мне это в голову не приходило просто. Ну вот, слушай-ка меня. По поводу недопеска у папы никаких не было сомнений, кроме того, что это гениально. А я говорю: «Вот такой Борис Сакч Камир есть у нас, книгу рубит, я почти плачу». Ну, не то, что я плачу, я, можно сказать, потрясен, ни с кем не разговариваю, то есть я веду себя кошмарно дома. Отец говорит: «Я к нему схожу, я хочу узнать, какие у него претензии». Полковник милиции. Классно. Это какой год? Это, Ирка, 75-й, по-моему, или 74-й. Говорит: «Я к нему пойду, я хочу узнать, в чем смысл его претензий к твоей книге». Я говорю: «Камир говорит, что еврей бежит в Израиль». Отец говорит: «Ну, у тебя же не написано, что еврей, у тебя написано «недопесок», а бежит на Северный полюс». Действительно, национальность недопеска не указана. «У тебя, — говорит, — так не написано?» Я говорю: «Папа, ты прав, у меня так не написано!» Смеется. Я говорю: «Но не ходи, не смей ходить, не смей ходить, я не желаю вашей защиты, идите к ядрене матери», — кричу я. Он говорит: «Ну ладно, ладно, успокойся, я никуда не пойду». Тем не менее, через день мне звонят из издательства, говорят: «Борис Исаакович Камир хочет с вами побеседовать снова». Я прихожу, и мне уж там мои клевретши, там у меня клевретша была, говорит: «Слушай, твой отец тут был». «С иконостасом?» «С иконостасом, в полной форме, в парадной причем форме, в фуражке, с орденами, не то что с планками, не с планками, настоящий носит ордена. Здесь значок «Почетный чекист», один из виднейших значков. Там академии и все эти, полковник. А поскольку он преподавал, у него это лычка в отставке не было. Знаешь, бывает такой полковник в отставке. Нет, чистый полковник, почетный чекист, приходит». И говорит: «Тот бежит в Израиль?» «Борису Исаакчу». И говорит: «Можно к вам?» Тот, видимо, говорит: «Да, отец». «Здравствуйте, позвольте представиться, полковник Иосиф Яковлевич Коваль, отец вашего автора», говорит. Вы знаете, вот Юра мне сказал, он, конечно, глупый, но я, говорит, не думаю, что вы настолько примитивны, что считать, что Юра написал про еврея, бегущего в Израиль. Там написано, Борис Акч, я читал вещи, вы знаете, мы изучаем. Это наша работа, это, в общем, наша работа. Я там не увидел ничего такого. Тот, ну, как же, Иосиф Яковлевич, а вот это, отец отвечает, ну, что это? Это чепуха. Ну, пыжковые шапки, ну и что? А у вас какая, Борис Исаакович, шапка? Он говорит, пыжиковая. Отец говорит, и у меня, говорит, тоже. Ну и что такого? Пыжиковые шапки, ну, неудобно, могут подумать. Короче говоря, отец говорит, Юра сделает ваши замечания. Я даю вам слово, но книга должна быть издана. Юрий Иосифович, это он на самом деле был так категоричный, это вы сейчас так сами рассказываете? Я тебе даю слово. Видимо, так. Да, примерно я тебе так рассказываю. Потом я ему сказал, что ты наделал? Он говорит, что наделал? Я тебе книгу издал. Не только написал, но еще и издал. Да, видишь, какая история. Ну, говорит, он крошить тебя будет страшно. Крошить тебя будет страшно. Это я знаю, потому что сравнивала рукопись с изданием. Говорит, ты знаешь, что ты сопротивляйся, но в меру. Все-таки важно, что была издана книга. И с этим я тоже согласна. Абсолютно правильно. Вот и все. Видишь, вот так я и сделал. Я теперь сказал просто так уж. Я увлекаюсь, цирк. Юрий Иосифович, давайте сейчас вернемся ко времени между Алым и Недопеском. Это время мне особенно интересно как период становления, когда уже все стало ясно, что вы писатель, но еще впереди был Недопесок, вершина уровня Казбека. Ну, может быть, так. Так вот, какие этапные моменты были после Алого? И, кстати, когда ваша семья поняла, что вы писатель? После Алого чистый Дор. Если говорить про мою семью, Борь всегда очень нравилась, маме тоже. Папа, постепенно, папа, я думаю, после Куролесова признал. То есть не признавал только папа? Ну, не то чтоб не признавал, но, так сказать, относился к этому не столь серьезно. Ладно, думаю, сегодня порисует, завтра попишет. Но после Куролесова он, кажется, понял, что я писатель. Более того, он же стал болеть за меня, как за писателя. Это другая вещь. Он, конечно, не ожидал. Он, в сущности, не такой уж грамотный человек был, грубо говоря. Но он вдруг понял, что родил все-таки нечто. Чистый Дор — это какой год? Как долго он писался? Слушай, я сейчас скажу то, что тебе понравится. И то, что тебе, кажется, нужно. Итак, после Алого у меня был целый период такого. Я писал, но это был спад. И этот спад остро чувствовал, и мне это было глубоко неприятно. Но поскольку я занимался живописью, живопись мне всегда давала возможность быть человеком и во время спада. Это я так просто для тебя говорю. Используешь, не используешь, твое дело. Живопись для вас была все же вторым номером. Тут мне очень трудно сказать, потому что я считаю, что меня жизнь заставляла. Я бы вытянул и номер один, я бы вытянул первые два номера. Ну и так, вернемся к литературе.